когда Хелен было 2 года. «Слишком скоро», — пеняла им Дороти. «Зачем так торопиться?» Хелен переселилась в комнату Люка, а Люк — на одну дверь дальше по коридору. Из комнаты малыша от Джейн слышались звуки довольной возни. Двое старшеньких приходили пообниматься и поиграть на большую родительскую кровать. Или навещали Дороти в ее постели и играли там. Счастье! Счастливая семья! Ловоты были счастливой семьей. Они хотели этого и добились. Часто, когда Дэвид и Гарриет лежали, повернувшись лицом к лицу, казалось, что в груди у обоих распахиваются дверцы, и наружу изливается мощный поток успокоения и благодарности, которые их по-прежнему удивляли. В конце концов, терпеть так долго, как это им теперь казалось, было непросто. Трудно сохранить веру в себя, когда дух эпохи жадных эгоистичных 60-х на каждом шагу проклинал, изгонял и затаптывал твои лучшие качества. Выходит, они делали правильно, что так упорно хранили свою неудобную индивидуальность, которая настойчиво требовала лучшего, такой жизни. За пределами этого счастливого места, их семьи, бушевали и ревели стихии большого мира. Славные беззаботные времена ушли навсегда. На фирме Дэвида дела пошли на спад, и Дэвид не получил ожидаемого продвижения. Но другие вовсе потеряли работу. И ему еще повезло. Остался без работы муж Сары. Та печально шутила, что они с Уильямом притягивают все отпущенные роду несчастья. Гарриет сказала Дэвиду с глазу на глаз, что не верит, будто это было просто невезенье. Несчастливый брак Сары и Уильяма, их скандалы, возможно, и притянули им узкоглазого ребенка. Да-да, конечно, она знает, что нельзя его так называть. Но малышка и правда смахивает на Чингисхана. Правда же? Младенец Чингисхан с плоским лицом и щелочками глаз. Дэвиду не нравилась эта черта Гарриет. Фатализм, который, казалось, противоречил всему остальному ее характеру. Дэвид сказал, что считает такие мысли глупой истерикой. Гарриет обиделась, и им пришлось мириться. Городок, в котором они жили, за 5 лет изменился. Жестокость и преступления, прежде казавшиеся дикостью, стали обычным явлением. По кафе и подворотням шлялись молодежные банды, для которых не существовало никаких авторитетов. Соседний с Ловотами дом обворовывали уже 3 раза. Ловотов пока ни разу, но у них все время кто-нибудь был дома. В конце улицы стояла телефонная будка, которую столько раз громили, что власти сдались. Она так и стояла разбитой. В те дни Гарриет не стала бы мечтать о ночных прогулках одной, а ведь прежде ей в голову бы не пришло бояться пойти, куда она хочет, будь то днем или ночью. События принимали скверный оборот. Все больше казалось, что в Англии живет не один, а 2 народа, враждебных, ненавистных друг другу, не способных друг друга услышать. Молодые ловоты заставляли себя читать газеты и смотреть новости по телевизору, хотя то и другое им претило. В конце концов, нужно было знать, что происходит за стенами их крепости, их королевства, в котором подрастают 3 чудесных ребенка и куда приезжает так много людей, чтобы окунуться в уют, доброту и покой. 4-й ребенок, Пол, родился в 1973-м, между Рождеством и Пасхой. Гарри чувствовала себя не очень хорошо. Беременность опять проходила негладко, с множеством мелких осложнений. Ничего серьезного, но Гарриет утомлялась. Пасхальные праздники были самыми лучшими за все время. Это вообще был для них самый лучший год. И потом, когда он вспоминался, казалось, что весь он был сплошным праздником, что возобновился из источника сердечного гостеприимства, хранителями которого были Дэвид и Гарриет. Начался на Рождество, когда Гарриет уже настолько отяжелела, что все ухаживали за ней, делили между собой хлопоты, готовили волшебные блюда, заботились о будущем ребенке, и все знали, что близится Пасха. потом долгое лето, а потом опять Рождество. Пасха растянулась на 3 недели, на все школьные каникулы. Дом был переполнен. У 3 старших детей были свои комнаты. Но когда понадобились места для гостей, всех детей поселили в одной комнате. Само собой, они были в восторге. «А почему не позволить им всегда спать вместе?» — спрашивала Дороти или кто-нибудь из гостей. «Такой мелкоте и каждому своя комната». «Это важно», — ответил Дэвид, злясь. «У каждого должна быть своя комната». Тут родственники переглянулись, как переглядывались.